Когда он осыпает вас упреками в моем присутствии, а это случается беспрестанно, это упреки, это суровость по отношению к вам направлены против меня. Не ждите же от него нежных отцовских чувств. И кроме того, сказать ли вам всю правду? Вы напоминаете мне такую гнусную измену, такую неблагодарность со стороны другого человека, что мысль об этом для меня невыносима. Он все время стоит между вами и мною, он ненавистен мне, и эта ненависть распространяется на вас. «Как?» — вскричал я. «Неужели я не могу надеяться, что вы, господин Симонен, будете обращаться со мной хотя бы как с чужой, посторонней девушкой, которую вы приютили из милосердия? Мы оба не способны на это. Дочь моя, перестаньте отравлять мне жизнь. Не будь у вас сестер, я знала бы, как поступить. Но у вас их две, и у обеих большие семьи. Поддерживавшая меня страсть давно угасла, и совесть вновь вступила в свои права. Однако тот, кому я обязана жизнью, его нет больше. Он умер, не вспомнив о вас. И это еще наименьшее из его злодеяний». Тут лицо ее исказилось, глаза засверкали негодованием, она хотела продолжать, но не могла произнести ни слова, так дрожали ее губы. Не вставая со стула, она закрыла лицо руками, чтобы скрыть от меня клокотавшие в ней чувства. Несколько минут она сидела в такой позе, потом встала и молча зашагала по комнате. Наконец, с трудом удерживаясь от слез, сказала: «Он чудовище! Если вы не задохнулись в моем чреве от тех мук, которые он причинил мне, тут нет его заслуги. Но Бог сохранил вас, сохранил нас обеих, чтобы дочь искупила грех матери. Дитя мое, у вас нет ничего и никогда не будет. То немногое, что я могу для вас сделать, я делаю тайком от ваших сестер. Таковы последствия слабости. Однако я надеюсь, что мне не в чем будет себя упрекнуть, когда я буду умирать. С помощью строгой экономии я скоплю для вас вклад в монастырь. Я нисколько не злоупотребляю снисходительностью мужа, а просто изо дня в день откладываю, что могу, из щедрых подарков, которые он мне делает время от времени. Я продала свои драгоценности, и он разрешил мне располагать вырученной суммой по моему усмотрению. Я любила играть в карты, и не играю больше. Я любила театр и лишила себя этого развлечения. Я любила общество и живу затворницей. Я любила роскошь и отказалась от нее. Если вы примете монашество, как того желаем мы с господином Симоненом, ваш вклад будет плодом моих каждодневных лишений. Но, матушка, ведь у вас в доме еще бывают состоятельные люди. Быть может, найдется человек, которому я понравлюсь настолько, что он даже не потребует сбережений, предназначенных вами для моего устройства. Теперь об этом нечего и думать. Ваша выходка вас погубила. Неужели беда непоправима? Непоправима. Но если я не найду супруга, неужели так необходимо, чтобы я заперлась в монастыре? Необходимо. Если только вы не захотите продлить мои муки и угрызения совести до той минуты, когда я закрою глаза навек. А она неотвратима. В этот страшный миг ваши сестры будут у моей постели. Судите сами, смогу ли я видеть вас рядом с ними. Поймите, как мучительно будет для меня ваше присутствие в эти последние мгновения. Дочь моя, ибо вы все же моя дочь, хотя и помимо моей воли, ваши сестры законным путем получили имя, которое вам дано моим преступлением. Не огорчайте же свою мать. Она ведь скоро угаснет.